Елена Ермолова. Волшебные краски или необыкновенные приключения Алис и Крылохвостика на планете гномов. Глава первая. Планета гномов. Вы когда-нибудь смотрели летней августовской ночью на небо? Наверное, да. А если еще не успели, то обязательно взгляните. Лучше всего это сделать не в шумном, душном, многолюдном городе с его бесконечной суетой, неоновой рекламой, чадящими трубами заводов и фабрик, а где-нибудь на природе. В маленькой тихой деревеньке, в поле или в лесу, сидя у костра. Бьюсь об заклад, что как только вы поднимете глаза вверх, у вас сразу же захватит дух от восторга. Миллиарды звезд, рассыпанных, казалось бы, в хаотичном беспорядке по черному полотну неба, улыбнутся вам тихими улыбками и непременно захотят рассказать свои удивительные истории. Одну из них мне поведала в ясную безветренную ночь вон та крошечная и неприметная звездочка на севере небосвода. Видите ее? Она недалеко от полярной звезды. Это и есть планета гномов. Почему гномов? Да потому что на ней живут маленькие веселые человечки, самые настоящие гномы. И имена у них коротенькие – Рон, Мик, Тай или Дай. Да и как же может быть иначе? Как бы вы отнеслись к коротышке ростом чуть больше гриба, а с именем, например, Кристофер или Арнольд? Смешно, правда? Вот потому-то симы и миссы им подходят куда больше. Очень любят гномы наряжаться в яркие пестрые костюмчики, полосатые чулки и разноцветные колпачки с бубенчиками. Причем у каждого бубенчик звенит по-своему. Вот и сейчас слышите? Такой чистый, переливчатый звон. Любой вам скажет, что это идет Рон, самый ученый гном в деревне, из тыквенного домика у мельницы. А вот у моря зазвенел резкий нетерпеливый бубенчик. Ага, значит, это бежит в припрыжку Мик, самый беспокойный и суетливый гном в округе. Скажу вам по секрету, что если где-нибудь что-то происходит, то Мик всегда оказывается в гуще событий. Вот и сегодня он уже успел побывать у Сая, местного кузнеца. У него отелилась лучшая корова. Ясноглазая красавица Мура. Правда, Мик сильно огорчился от того, что лично не присутствовал при этом важном событии. Но зато теленочка он посмотреть уже успел. Гном дважды с важным видом, словно это его корова отелилась, обошел вокруг стойла и одобрительно покачал головой. Хорошо, все очень хорошо. Из него получится замечательный бык. А еще у Мика все время возникают разные гениальные идеи. Он просто без этого жить не может. Правда, гном очень редко доводит их до конца. Поэтому-то его сарай снизу доверху завален какими-то непонятными вещами. Недоделанными стульями, недопиленными игрушками, недоклеенными скворечниками и недоструганными палочками. А весь двор вдоль и поперек перерыт так, что по нему опасно ходить, особенно в темноте. Можно очень даже легко угодить в яму или просто запнуться за груду камней. Дело в том, что в прошлом месяце Мик захотел устроить у себя во дворе пруд и развести летучих рыбок. Он с великим азартом принялся за работу, но уже через 3 дня это занятие ему почему-то наскучило, и он, как всегда, все забросил, так и не доделав. Но оставим пока Мика в покое, пусть себе бежит по своим делам. А мы с вами вернемся к планете гномов. Все-то на этой планете маленькое, просто игрушечное. И если вам доведется когда-нибудь там побывать, то вы непременно решите, что попали в страну детей с настоящими городами, селами, деревеньками и даже королевским замком. Он стоит на самой высокой скале планеты, окружен с 3 сторон морем и похож на шоколадный торт. Почему на шоколадный? Я не знаю. Может быть, от того, что замок построен из красного дерева, а может, потому что хочется отломить одну из его башенок и попробовать на вкус. Особенно красиво на планете гномов в конце весны, когда зацветают в деревеньках яблоневые сады. Гномы в это время года распевают радостные песни, и бубенчики их весело звенят им в такт. Вообще гномы — очень музыкальный народ, и каждый из них умеет играть на нескольких инструментах — дудочках, флейтах, свирелях и даже арфах. А еще очень любят гномы праздники разные устраивать. Нарядятся они в свои веселые костюмчики, напекут пирогов и ватрушек с лесными ягодами и творогом, выставят столы посреди центральной улицы, она у них так и называется, праздничная, и веселятся до самого заката. А ночью разожгут костры где-нибудь за околицей, и хороводы вокруг них водят с песнями, шутками да прибаутками. «Ой, смотрите-ка, вон бежит Сим в костюме тыквы! Ха-ха-ха, какой он неуклюжий! Того и гляди, растянется посреди дороги. Это гном как раз и спешит на праздничную улицу. Сегодня в деревеньке праздник тыквы, и Сим играет в представлении главную роль. Он очень волнуется и переживает, все ли у него выйдет хорошо. Вы спросите, почему праздник тыквы? Потому, отвечу я вам, что тыквы и арбузы на планете гномов — самые священные плоды. И вы сейчас сами поймете, в чем здесь дело. Глава вторая. Про тыквы, арбузы и кокосовые пальмы. Давным-давно, когда нас с вами еще на свете не было, прилетел на планету гномов один волшебник-великан. И так ему здесь понравилось, что решил он немного, лет 500-600, погостить. Очень любил этот волшебник тыквенную кашу и арбузы. Только вот в чем беда. Все на планете гномов карликами. И деревья, и кусты, и цветы, и, конечно же, ягоды. Они-то уж совсем крошечные. Даже в лупу не отличишь. Земляника это или смородина. Тыквы с арбузами тоже были очень маленькие. И наш волшебник оставался всегда голодным. Ну где же ему столько тыкв и арбузов-то взять? Подумал тогда чародей, подумал, поломал голову. А потом вдруг взмахнул своей волшебной палочкой, и начали тыквы с арбузами расти. Росли они, росли, и стали такими же большими, как у нас на земле, а может быть еще и больше. Вот так-то. Вырастет такой арбуз посреди поля, так его гномы потом целый год едят. А тыквенная каша у них вообще никогда не переводится. Еще приноровились гномы из тыкв и арбузов себе дома строить. Выйдет они всю мякоть, вырежут в кожуре окошки и двери и живут себе припеваючи. Горе не знают, кто в тыквенном домике, а кто в арбузном. Ой, забыл сказать, что не только тыквы и арбузы на планете гномов огромные, а еще и кокосовые пальмы. Почему? Да потому что спал как-то великан на песке, а солнце уж очень сильно припекало. И спрятаться-то ему было некуда. Огляделся он по сторонам и увидел маленькую кокосовую пальмочку. Сказал тогда волшебник заклинание, дотронулся до деревца своей волшебной палочкой, и пальма-то прямо на глазах выросла и заслонила его своими мощными листьями от солнца. Вот с тех самых пор все кокосовые пальмы на планете гномов высоченные. Представляете, стоит деревушка на берегу моря, а над ней раскинула свой огромный зонт пальма с кокосами. Упадет такой орех на землю, тут главное вовремя увернуться, а то можно очень даже легко большущую шишку себе набить. Гномы подбегут к нему, напьются кокосового молока, а из скорлупы себе лодки сделают. Из каждого кокоса целых две замечательные лодки получаются. Гномы потом на них по морю плавают, рыбу сетями ловят, а еще вкусным кокосом лакомятся. Где они его берут? Да от стенки лодки откалывают. Удобно, правда? Вот такая она, планета гномов. Замечательная. Мы к ней еще не раз вернемся. А сейчас нас уже ждет другая история. Глава третья. Волшебные краски возвращаются. Прошел уже год с тех пор, как Алис побывала в чудесном лесу. Девочка часто любила вспоминать эту встречу прошлым летом со странным художником, который подарил ей волшебные краски, исполняющие любые желания. И как в тот же вечер нарисовала она чудесный лес со зверями и птицами, невиданными деревьями и говорящими грибами, с маленькими цветочными эльфами и злыми волшебниками, а наутро сама оказалась в этом лесу. Часто думала Алис и о своем забавном друге, динозаврике Крылохвостике, и о тех необыкновенных, полных неожиданных встреч и страшных опасностей и приключениях, которые произошли с ним. Иногда ей казалось, что этого никогда и не случалось с ней, а был лишь только удивительный сон. Да мало ли что может присниться впечатлительной девочке, которая очень любит читать сказки. Но ярко-красный мак, подаренный ей принцессой сказочных эльфов на цветочной поляне в чудесном лесу, светился в ее волосах и день ото дня становился все краше и краше. В то утро цветок был особенно хорош. Алис даже показалось, что он начал излучать слабый, едва уловимый мерцающий свет. Девочка внимательно разглядела свой подарок со всех сторон, но потом решила, что это ей почудилось. Она воткнула мак в волосы и стала, как обычно, хлопотать по хозяйству. И вдруг Алис заметила соседского кота Ваську. На этот раз проныра котишка стаскивал с кухонного стола свежепойманную щуку. «Ну и про хвост! Уж не хочешь ли ты оставить нас без ухи?» Но кот, очевидно, именно это и собирался сделать. Он тут же соскочил со стола и быстро шмыгнул за дверь. С рыбиной, конечно же. «Ах так! Ну тогда держись!» Васька выскочил во двор, а потом и на улицу. Девочка за ним. Кот на радость соседским мальчишкам и на ужас всем местным курам, индюкам и гусям гонял ее по всей деревне и, в конце концов, опять загнал в речку ледянку. Ой, взвизгнула Алис и со всего маху шлепнулась в холодную ключевую воду, которая даже в июльскую жару не прогревалась выше 7-9 градусов. А что же полосатый воришка? Он уже успел уютно устроиться вместе с рыбиной на самой верхушке высоченной березы и оттуда хитро поглядывал на нее. «А ну-ка, отними!» — щурил котишка свои шкодливые глаза и довольно мурлыкал. Алис сердито погрозила ему хворостинкой и, выбравшись из ручья, побежала домой. Без рыбины, конечно же. А вечером, напившись теплого парного молока с большим ломтем свежеиспеченного хлеба, девочка отправилась спать. Но сон к ней почему-то не шел. Она пересчитала уже всех слонов и баранов, а заодно коз и верблюдов, и даже спела сама себе колыбельные песни, какие знала.